как проявляются, как проявить себя как лидера, как проявить себя как в себе мужскую доминанту, ориентацию на результат, на эффективное, яркое, быстрое развитие. Наполняйте свой образ треугольниками. Посмотрите на слайд. Это диагональная полоска. Интересно, что в дресс-коде Business Best, в самом строгом деловом дресс-коде, его вы можете увидеть на официальных мероприятиях, например, у политиков очень высокого уровня, когда встречаются страны, когда встречаются главы государств, их галстук обязательно диагонален. Это подсознательное выражение лидерских качеств, проявление себя как лидера. Диагональная полоска на пиджаке, острая лацка на пиджака, острые углы воротника рубашки. Сама ткань, плоская и жесткая шерстяная ткань, она заламывается, обратите внимание, в углах, в углах пиджака и в углах брюк острыми треугольными складками. Ее нельзя задрапировать мягко. Точно так же стрелки, жесткие стрелки на брюках и острые углы ботинок тоже проявляют вас как яркого лидера. Что к этому еще можно добавить? Слегка приталенный силуэт, это тоже треугольники. Короткая стрижка, она делает голову треугольной. Никогда не борода, только усы. Вспомните, что даже в армии бороды запрещались. Это тоже подсознательно мешает проявлению лидерства и доминанты. Еще хочется поговорить о галстуке. Галстук – это очень мужская черта одежды. Обратите внимание, нечто прямое, жесткое, твердое. Недаром галстук обязательно должен закрывать пряжку ремня. На самом деле галстук для сегодняшнего мужчины – это подобие трубки, бамбуковые трубки у племени пигмеев. Проявление себя как мужчины и как сильного мужчины. Поэтому женщина, придя в мужской мир и восприняв все элементы мужского костюма, это и брюки, и гладкие мужские ткани, и мужские темные цвета, отказалась от галстука. Даже соблюдая строгий корпоративный дресс-код, галстуки женщин очень сильно отличаются от мужчин. Они короткие и завязываются чаще всего в виде банта. Заметим, что современный мужской костюм, такой, какой он есть, жив уже более 150 лет. На самом деле это единственный случай в истории одежды, чтобы костюм практически без изменений существовал так долго. Почему это происходит? Именно поэтому с момента начала формирования индустриального общества и сейчас в постиндустриальный период костюм, максимально выражающий лидерские, проявленные, доминантные, агрессивные, яркую ориентацию на результат, проявленные такие качества, именно этот образ необходим современному деловому мужчине. И он необходим ему вот уже 150 лет. Однако интересно, очень часто сейчас мужчины стараются отказаться от галстука, то есть от проявленности своих ярких мужских качеств. Мужчины носят на работу с пиджаком джинсы, стараются одеваться в трикотаж, в более мягкие, спокойные тона и оттенки, светлые, выбирает светлые цвета. Почему так происходит? Потому что наш мир сегодня возвращается к женственности, требует проявления больше женских качеств, чем мужских. Круг – это символ женственности. Символ основных женских качеств. Основная роль женщины в древнем племени – это рождение и воспитание детей и поддержание домашнего очага. Необходимые для этого качества вовсе не ориентация на результат, ориентация, наоборот, на процесс. Какой может быть результат воспитания детей? Этот результат не ясен и очень сильно отодвинут в будущее. Воспитание детей – это больше процесс, день ото дня, точно так же, как и поддержание домашнего хозяйства. Там нету четкого понимания, либо да, либо нет, либо есть результат, либо нет. Согласитесь, ужин можно приготовить в множестве всевозможных нюансов. Немножко вот он такой, немножко вот такой. Нет такого, что вот либо я приготовила ужин, либо я не приготовила ужин. Есть много промежуточных вариантов. Дальше. Точно так же. Поэтому для женщины очень важно такое качество, как креативность. Ее каждый ребенок отличается от другого, и каждому нужен отдельный подход. Благоустройство жилища тоже требует творческого подхода. Поэтому креативность – это женское качество, и оно проявлено в женском образе в круге. Еще очень важное качество для воспитания детей – это чувствительность, сензитивность, эмотивность, эмпатия, как говорят психологи. Что это такое? Это качество, которое необходимо женщине, чтобы почувствовать другого человека, чтобы почувствовать его ребенка. Потому что очень долгое время с ним невозможно поговорить. Его можно только почувствовать и понять. Чувствительность, тонкая психология в общении – это исключительно женские качества. Круг проявления женского, проявления женской социальной роли, как это видно в одежде. На картинке максимальное количество. Понятно, что это очень крайний, максимально женственный образ. Действительно, он такой и создается. Это прозрачные или стретч-ткани, которые проявляют плавность линий нашего тела. Это цветочные узоры. Это полукруглые вырезы. Это всевозможные драпировки, рюши и воланы. Это трикотаж. Сами петельки трикотажа, они напоминают тоже полукруглые. Поэтому мужчина, снимая галстук, надевая трикотажную одежду, более мягкую, джинсовую, вельветовые ткани, он добавляет в свой образ некой, не могу сказать слабости, но некой тонкой чувствительности, креативности. И заметим, что действительно творческие работники не очень любят строгих деловых костюмов, предпочитая ходить в мягких тканях. И даже богемный стиль в одежде, такой мешковатый, скрывающий линии тела, наполненный драпировками, какими-то мягкими полукруглыми линиями, это как раз тип круга. Поэтому те сотрудники вашей компании, которые занимаются творческой работой, для которых необходимо креатив или тонкое понимание психологии собеседника, как это, например, дизайнеры или психологи, нельзя ограничивать таких сотрудников в выборе более мягкой, более трикотажной, да, или более облегающей одежды. Это необходимо в силу, и этот образ будет помогать, он будет гармоничен между внутренним состоянием и внутренними характерологическими качествами, сильными качествами этого человека и его внешним обликом. И именно для таких людей послабление дресс-кода является нормальным и приемлемым. Их нельзя загонять в строгие рамки. Они не вынесут этого и могут даже уйти с приятного, интересного для них места работы. Еще одна фигура – это квадрат. Вы скажете, кто же такой квадрат, если это и не мужчина, и не женщина? Это еще одна социальная роль древнего племени, еще одна, но это роль не мужская и не женская. Это роль ремесленника, и может быть и мужчина, и женщина. Квадрат, обратите внимание, это самая устойчивая фигура из трех. Это рамка, и человек внутренне квадратный, человек, который выбирает и в своей внешности проявляет обилие квадратов, это человек, который стремится к рамке во всем. Он может четко поставить задачу. Он может проследить качество выполнения этой задачи от начала и до конца. И он может удачно завершить эту задачу. Не прекратить, а именно завершить необходимым уровнем качества. Поэтому квадратные люди это отличные менеджеры проектов, это бухгалтеры, это ювелиры, человек, который делает свое дело и делает его хорошо. Если вам необходимо проявить такие качества, как стабильность, надежность, консерватизм, пунктуальность, тщательность, обязательность, вы можете смело наполнять свой образ квадратами. Это клетка, и крупная, и мелкая. Это точно так же горизонтальные полоски или вертикальные полоски. Это плотные шерстяные ткани, но не гладкие, как у треугольника, а более мягкие, рыхлые. Тогда они формируются в складках именно в форме квадратов. Это квадратные вырезы. Здесь на картинке треугольный вырез. Конечно, сложно найти для мужчины одежду с квадратным вырезом. Но для мужчины важно что? Мягкая ткань. И для мужчины это горизонтальная, вертикальная полоска и клетка. Помните также о том, что круги, если они расположены в узлах клетки, это все воспринимаются как квадраты, а не как образы круга. Заметьте, опять же, к нашему разговору о том, что очень долго мужской костюм оставался неизменным, в нем, кроме треугольников, еще есть образ квадратов. Другими словами, современный деловой костюм – это сочетание квадратного и больше треугольного типа фактуры. Итак, подведем итог в разговоре о силуэтах. Итак, вы должны наполнять свой образ треугольниками, если вы хотите проявить себя как лидер, как яркий руководитель, человек, который стремится к эффективному результату, динамичен, действует активно, двигается к стратегическим планам и наполнен именно мужской силой и мужской энергетикой. Вам необходимо наполнять свой образ кругами, если вам нужно проявлять себя как человек тонкой психологии, внимательно погружающийся в мир другого человека, мягкий, обходительный, как, например, в случае обслуживания очень высоких клиентов. Или человек креативный, проявляющий свою сторону как творец чего-то нового. Это может быть и дизайнеры, и художники. Человек, который творит что-то новое. Обязательно дополняйте свой образ кругами, цветочными рисунками, мягкими линиями, драпировками, воланами, мягкими прозрачными или легкими тканями. Если вы человек, профессию которого входит обязательность, пунктуальность, строгость и консерватизм. Это чаще всего работники в финансовой сфере или люди, которым очень важно точное, скрупулезное выполнение качеств и поддержание качества работы. Наполняйте свой образ квадратами, и вы вызовете максимальное доверие к себе. Другие люди могут увидеть вас первый раз, и уже сразу вы почувствуют ваш профессионализм и уровень вашей работы. Мы поняли, какие цвета нам лучше всего выбирать в деловом дресс-коде. Мы поняли, какие цвета идут именно нам. Мы поняли, какие именно силуэты помогут нам выразить свое «я» и те силуэты, которые вызовут к нам доверие. Теперь очень важно, когда мы идем в магазин за покупками, за теми вещами, которые помогут нам сформировать нужное впечатление, купить вещи по размеру, купить вещи, которые подойдут именно нам с особенностями нашей фигуры. На самом деле это очень важно, то, что я сейчас скажу. Чаще всего большинство наших недостатков, у нас, от которых мы знаем, недостатков нашей фигуры, которые мы знаем, они отсутствуют у нас. И вызваны только либо неграмотно сшитой, либо неграмотно подобранной одеждой. То есть, если одежда вам по размеру, если она подходит, если она хорошо сшита и подходит вам по силуэту, то ваши недостатки отсутствуют. Особенно важно, я хочу сказать, для женщин. Мы будем говорить дальше то, что важно и для мужчин, и для женщин, но для женщин в силу их особенностей, их подкожной, строение кожи, строение подкожной, у них есть слой подкожной жировой клетчатки. Так вот, очень важно, из-за того, что кожа женщины мягче, чем у мужчин, женщинам обязательно необходимо особое внимание уделять нижнему белью. И уровень, ценовой уровень вашего нижнего белья должен быть на порядок выше, чем уровень вашей одежды. Почему, скажете вы, этого же совершенно не видно. На самом деле, если вы женщина в теле, если у вас крупные формы, то это особенно важно, потому что это поддерживает ваши формы и создает красивый, грамотный силуэт, не впиваясь глубоко в кожу, не создавая эффекта гусеницы. Если женщина худая, то это создаст необходимые формы, и у вас у кого-то может торчать живот, но на самом деле не торчит живот, а просто некрасиво поддержана грудь, то есть грудь не поддерживается. Поэтому я не буду сейчас говорить детально, это не тема для обсуждения деловой одежды, просто помните об этом. Нельзя покупать белье ниже стоимости вашей верхней одежды. Итак, как